Глава 17. Клавдия Васильевна Полянкина, сидя за кухонным столом в розовом нейлоновом халатике, намазала голову жгучей смесью из горчицы, лукового сока и репейного масла, обмотала ее полиэтиленовым пакетом, затем полотенцем и замерла перед зеркальцем, рассматривая свое лицо, брови, заляпанные желтой пахучей массой. Ну и вид. Скоро 60, волосы выпадают, кожа предательски сохнет, морщинки становятся глубже. Какие бы упражнения, к примеру, кривляние перед зеркалом с целью натренировать мышцы лица, она не делала. Природу не обманешь. Морщась от неприятного лукового запаха, она теперь уже по привычке почистила 2 зубчика чеснока, положила их в стакан и залила водой, чтобы вечером выпить эту бурду залпом, зажав нос. Профилактика зловредного коронавируса. И тут в дверь позвонили. Кого это еще принесло? Она никого не ждала. Муж и сын были на работе. «Не буду открывать», — решила она. Увидев в дверной глазок симпатичную девушку в полицейской форме, удивилась. «Да, слушаю вас», — сказала она, обращаясь к глазку и понимая, что разговаривает так, словно ей позвонили по телефону. «Лейтенант Рожкова, откройте, пожалуйста». Девушка подставила глазку свое удостоверение. Конечно, прочесть там Клавдия не могла, но дверь открыла. Промелькнула мысль, что даже если допустить, что это какая-то мошенница, то какой ей смысл грабить квартиру, в которой нет, ну, ничего стоящего? Старые вытертые ковры, старая мебель, старые занавески. В ящиках письменного стола одни неоплаченные счета. В холодильнике вчерашние щи и рыбные котлеты. Золото она уже давно продала, когда заболел муж и потребовались какие-то немыслимые деньги на лечение. Хорошо, что выздоровел. Главное, все живы. И муж, и сын работали таксистами. Зарабатывали мало, но на жизнь, точнее, на самое необходимое, хватало. Если бы еще их машины старые не сыпались, сколько денег уходило на ремонт. Клавдия открыла дверь. Девушка и впрямь была похожа на настоящего полицейского. Красивая, подтянутая. А как ей шла эта синяя форма? «Здравствуйте. Я хотела бы поговорить с вами о вашем соседе, Михаиле Мезенцеве». «А Миша? Господи, а что с ним случилось?» «Он жив и здоров. Вы позволите войти?» «Да, конечно». Полянкина заметила, что дверь в квартиру соседа приоткрыта. Оттуда раздавались звуки шагов. «Должно быть, и там полиция. Что такое он натворил?» «Ой, извините, от меня луком пахнет. Маску сделала». «Да вы не переживайте. Как вас зовут?» «Клавдия Васильевна Полянкина. Паспорт нужен?» «Нет». «Вы проходите сюда, в зал, садитесь. Так что случилось с Мишей? Что он натворил? Сразу скажу, это очень приличный и интеллигентный человек. Официально он не женат, но, быть может, с кем-то сожительствовал?» «Нет, у него была девушка, Полина. Она не то чтобы здесь жила, но часто бывала и ночевала. Я не любопытная, за соседями не слежу, как некоторые, но с Мишей мы в хороших отношениях. И с Полиной я была знакома лично, потому что она несколько раз обращалась ко мне за помощью, спрашивала совет, как ставить тесто, к примеру». И тут Клавдию накрыла такая волна горечи и боли, что на глазах ее выступили слезы. Она всхлипнула. «Вы не представляете себе, какой была Полина. Такая молодая, красивая, нежная, как цветок. Да разве ж кто мог предположить, что она психически была нездорова?» «В смысле?» «Вы не знаете, я поняла. Полина ранней весной, в марте, выбросилась из окна своей квартиры. А она жила на 11 этаже. Об этом даже по телевидению говорили. В сводках происшествий и в интернете писали. Правда, фамилия там не указывалась, просто написано было «Полина М. Мареева». Полина Мареева. Значит, это та самая блондинка, что на портрете в траурной рамке, протянула задумчиво лейтенант Рожкова. Да, это она. Вы бы видели, как переживал эту трагедию Миша. Они были прекрасной парой, как голубки ходили, обнявшись. И вдруг такая страшная смерть. А что за причина-то была? Миша ничего вам не рассказывал? Он сказал, что она не оставила ни записки, ничего такого, но то, что это было не убийство, точно. С чего вы взяли, что она была психически нездоровой? Да разве нормальный человек сиганет из окна? Да и Миша как-то обмолвился, что она перед смертью вела себя как-то странно. Часто плакала, даже перестала ходить на работу. А где же она работала? Так в его же школе и работала учительницей. А что вам известно о его личной жизни сейчас? У него появился кто-то еще? Девушка, вы видели ее? Да о чем вы говорите? Какая девушка? Я вообще полагаю, что он однолюб. Или, во всяком случае, он еще не скоро придет в себя после такой потери. Знаете, как он исхудал, как потускнел. А ведь он очень красивый мужчина. И вообще замечательный. Вот не успели пожениться, народить детишек. Уверена, он был бы прекрасным отцом и мужем. И тут она с подозрением посмотрела на женщину-полицейского. «А что вы делаете в его квартире? С ним все-таки что-то случилось?» «Нет», — она замялась. «С ним все в порядке». «Но тогда зачем вы полезли в его квартиру?» Уже довольно громко возмутилась Клавдия. «Что вам там нужно?» «Скажите, вы никогда не видели рядом с ним такую высокую крупную блондинку?» «Сейчас, минутку». Лейтенант сорвалась с места, Клавдия тоже вышла в подъезд. Вбежала в квартиру Мезенцева и вышла оттуда уже с чужим телефоном, на котором показала соседке фотографию незнакомой молодой женщины. Следом за ней из квартиры вышел молодой человек в джинсах и свитере. «Нет, впервые ее вижу». «Так вы и не скажете, что случилось с Мишей? Вы что, подозреваете, что это он?» «Виноват в смерти Полины?» «Нет, он подозревается в другом преступлении, которое мы сейчас расследуем», произнес мужчина, подходя к соседке, и представился. «Следователь Родионов Сергей Иванович». «Но тогда вы точно напрасно тратите время. Миша – добрейший и честнейший человек, я вам скажу. И больше я с вами разговаривать не стану. Вообще не уверена, что вы из полиции». И с этими словами Полянкина вдруг резко вбежала в свою квартиру и захлопнула дверь прямо перед носом Рожковой. «Я вот позвоню вашему руководству и скажу, что вы самовольно проникли в чужую квартиру. Проверю вас!» Она вернулась на кухню, огляделась. Сердце бухало в груди так, что отдавалось где-то в ногах. «Надо же! Полиция! Придумали какое-то преступление! Да Миша и мухи не обидит!» Полянкина сорвала с головы тюрбан из полотенца, пакет и помчалась в ванную комнату смывать с волос нестерпимо жгущую кожу горчичную кашу.